Публика столпилась вокруг экстраординарного певца, все были исключительно вежливы и тактичны, таков уж стиль нашей столицы. Иные зеваки демонстрировали дивную щедрость, бросая монеты и купюры вокальному виртуозу, сильно пострадавшему от любви. Два джентльмена в костюмах-тройках и с портфелями крокодиловой кожи в руках со знанием дела говорили, что певец этот просто вылитая копия Паваротти, увеличенная версия немаленького певца, истинное воплощение мирового искусства и литературы, другими словами, поющая душа восточного полушария. Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в некоторых лагунах. Филарион продолжал петь, покачиваясь с носков на пятки и раскрывая руки, как будто пытаясь обнять отель, чье лобби, то есть вестибюль, полтора столетия назад родило слово «лоббист». Успех. Каждая станция его бельканта сопровождалась взрывом аплодисментов. Его шапокляк был уже набит 20-долларовыми бумажками. «О да, сэр, о да, вы легко можете сказать, что я лишь пешка в ее руках. Однако, когда я касаюсь ее, когда я трогаю ее, о, братья, пешка моя переходит в ладью, и мы с ней, как королевская пара, о да, как царь и царица, о да, братья, мы словно кинг и куин». В последовавших за этим криках приветствия и аплодисментах никто и не заметил, что прямой адресат незабываемой арии исчез из вида. Где же он? Трудна задача автора, когда он пытается уследить сюжетные извивы целиком надуманного персонажа. Все же нам следует сказать, что в то время, когда колоссальное представление Фила было в полном разгаре, внимание Пэтси внезапно отвлеклось на клочок бумаги, прикнопленный к одной из чистопородных лип перед Элем Уиллард. Внезапно он ослабел, как будто какая-то основная струна лопнула в его стройном теле. Он еле смог подойти к дереву и прочесть послание, которое выглядело столь же неуместным в этой шикарной диспозиции, сколь майка с надписью «Босс» выглядела бы на груди профессора Джин Киркпатрик. Клочок гласил: «Найден маленький кот, темно-бежевый, туманные голубые глаза, нежен, когда в хорошем настроении, пол под вопросом. Может быть, взят своим хозяином. Требуется подтверждение в любое время. Вознаграждение по договоренности» и так далее. В мгновение ока ироничный, знающий и уверенный в себе персонаж превратился в дрожащую медузу. Трясущимися пальцами Пэтси откнопил записку, оглянулся в панике, как будто до смерти боялся, что кто-то за ним наблюдает, и бросился со всех ног прочь. Как загнанный мустанг, он пробежал несколько кварталов, пока не свалился на скамью в сквере Фаррагот. Два завсегдатая этого сквера внимательно посмотрели на него, а потом обратились с довольно вежливым вопросом: «Эй, мужик, ты в порядке?» «Гребена плать, о чем ты стучишь зубами? Ну-ка, дай-ка нам есть и пить, мужик». Пэтси вынул свой «есть и пить», то есть бумажник, и протянул его одному из этих замшелых субъектов, после чего отключился от реальности в идеальном приступе летаргии. Два бомжа, это были никто иные, как Тед и Чарльз, с которыми мы уже познакомились при описании бурной жизни улиц Наполеона и Круассана, подсчитали наличность 51 доллар и 8020 иен, засунули пустой «есть и пить» в карман летаргическому парню и, довольные, заколебались в сторону закусочной Роя Роджерса. Хоть они ни разу не проголодались со времени прибытия в этот город, страшное видение полного коллапса западной экономической системы все еще преследовало их, и потому они всегда старались впрок набить до отказа свои бездонные багажники. Филарион тем временем продолжал петь. «Я люблю тебя» у W, как одна безумная душа поэта, еще любить обречена. «Я люблю тебя, W, моя ум, моя ум». Аудитория смеялась и аплодировала в полном восторге. Завершив свое экспромт-представление, он надел шапокляк. Пара долларовых купюр, вырванная порывом апалачского ветра, полетела в сторону казначейства. Одна купюра прилипла к его мокрой щеке. Остальные остались внутри, подобно хорошему компрессу на темени. Триумф! Два дня спустя телефонный звонок разбудил нашего героя в его берлоге на Декейтер-стрит в 3 часа 45 минут утра. «Доброе утро, Фил Бэби. Держу пари, ты узнал мой неизгладимый йоркширский акцент, не так ли?» «Я-я, это твой друг Дотти. Надеюсь, не разбудил? Ведь ты же всегда был довольно ранней пташкой, верно?» «Я только что лег, Федот Ксенофонович», — ответил Фил мрачно. В телефоне щелкнуло немедленное разъединение. Пополудни Фафанов остановился купить горячую собаку у филиппинца на углу Коннектикут-авеню и Эл-стрит или Лореляй-стрит в соответствии с его программой переименований. Торговец покрыл сосиску щедрой блямбой горчицы и тихо сказал: «Записка внутри». Шествуя вдоль кон и чавкая сочным куском американского культурного наследия, профессор читал узкую полоску послания, сродни тем, что великий Ленин обычно вытягивал из чирикающих телеграфных машин времен русской революции. Оно гласило: «Немедленно отправляйтесь в магазин Бёрбери и проявите желание примерить жилетки и шарф». Вашингтонское отделение знаменитой британской институции было расположено на тройном углу Кон, Род-Айленд и М, Маскарадной улицы. Недавно обновленное здание XIX века с его довольно уродливой башенкой напомнило Филариону извечное пятно в его анкетах — дом на улице Карла Маркса, бывший проломной в городе Казани. Когда-то в этом доме помещался филиал Зингера и компании, в котором брат его бабки, Петр Фомич Костанжогла, был совладельцем и членом правления. «Кто знает, — подумал Филарион, — может быть, в ходе перестройки это капиталистическое пятно в моем прошлом обернется фонтаном полным торжества». Едва он выразил желание примерить жилетку и шарф, его тут же припроводили в примерочную. Хорошенькая англичанка быстренько вывернула жилетку наизнанку, и он заметил в районе подмышки штамп-лё-шамп. Что касается вязаного шелкового шарфа, на нем был ярлычок с надписью «Уотергейт». Презентация сопровождалась очаровательной улыбкой, увы, приправленной типично британской сдержанностью. «Не угодно ли вам, сэр, слегка ограничить сферу деятельности ваших рук? Благодарю за дух взаимопонимания. Такси вас ждет».